Гайден познакомился с 22-летним Бетховеном, когда проездом из Англии был в Бонне. Так как Бетховен не имел почти никаких средств, его материально поддерживал увлекающийся музыкой курфюрст Максимилиан Франц, при дворе которого в Бонне молодой Бетховен был вторым капельмейстером. Но хотя жизнерадостный старый господин делал все от него зависящее, чтобы укротить демонический дух молодого человека, между ними сложились серьезные творческие разногласия, так как Гайден, по-видимому, не совсем серьезно относился к занятиям. Несмотря на это, регулярные занятия, которых фактически не было, продолжались целый год. Индивидуализм Бетховена и универсальность Гайдна представляли собой диаметральную противоположность. Но в своем письме от 23 ноября 1793 года курфюрсту в Бонне Гайден сообщал о гениальном даровании молодого Бетховена. Знаток и любитель должны непредвзято сознаться в том, что он со временем займет место одного из величайших композиторов Европы. Это признание все же не могло удержать Гайдна от того, чтобы не поддразнивать своего ученика из-за сильно развитого его воображения и не называть его в шутку «великим моголом». В июне 1793 года Гайден впервые ссылается на ослабление своих творческих сил. Из Айзенштата в ответ на требование денег со стороны своей возлюбленной Луиджи Польцелли Гайден, между прочим, писал: «Представь себе, что я уже не могу так напрягаться, как в последние годы, так как я начинаю стареть, и моя память медленно-медленно ослабевает». Возможно, что этим сдержанным признанием Гайден хотел лишь обосновать ограничение финансовых отправлений, так как в его творчестве ни сейчас, ни в последующие годы уходящего столетия нельзя было заметить никакого ослабления творческих сил. Летние месяцы, проведенные в 1793 году в Айзенштате, были лишь жестом вежливости по отношению к князю Паулю Антону. Пользуясь этим случаем, он мог подготовиться ко второму запланированному путешествию в Англию, которое, как и первое, было для него не очень желательным. Он подписал торговый договор на приобретение нового прелестного маленького дома без ярусов с садиком в пригороде Гумпендорф, который присмотрела его жена во время его первого пребывания в Англии. Расположение его в тихом уединенном месте ему очень понравилось. В этом доме, в котором во время его второго путешествия в Англию был надстроен еще один этаж, он прожил до самой смерти. 19 января 1794 года в чудной карете, нанятой у Ван Свитена вместе со своим верным камердинером и личным секретарем Иоганном Эльслером, Гайден отправился в свое второе путешествие в Англию. Как и во время своего первого пребывания в Лондоне, он, согласно договору, заключенному с Соломоном, был обязан написать 6 новых симфоний для Лондона, которые, помня о напряженных днях во время своего первого пребывания в Англии, большей частью предусмотрительно сочинил уже в Вене. 10 февраля состоялся первый предварительный концерт в Лондоне, в котором и была впервые исполнена симфония номер 99. Всеми были признаны его неоспоримые творческие преимущества. Появились восторженные рецензии на эти концерты. Наряду с его общественными контактами с английским дворянством начали развиваться и более тесные отношения с королевским двором. Казалось, что королевский дом стремится навсегда удержать Гайдна в Англии. Но князь Николай II, наследник скончавшегося в январе 1794 года князя Пауля Антона, пригласил Гайдна принять вновь созданную капеллу в должности княжеского капельмейстера Эстергази. Мысль о том, что в случае нужды он может ожидать поддержки со стороны князя, и тот факт, что в Вене ждали его друзья и новый дом, побудили его в конце концов 15 августа 1795 года отправиться в обратный путь в Австрию. В начале сентября 1795 года, после 18 месяцев своего пребывания в Лондоне, Гайдн вернулся в Вену всемирно известным и состоятельным человеком. И снова в Эстергази. В своей новой старой должности княжеского капельмейстера Гайдн был слишком горд и уверен в себе, чтобы позволить обращаться с собой как с лакеем князю Николаю II, 30-летнему господину, еще полностью связанному с веком феодализмом, вспыльчивому, высокомерному и тщеславному. Когда князь во время одной из репетиций, которую проводил Гайдн, хотел вмешаться в его работу, Гайдн, по словам членов капеллы, сказал раздраженным тоном: «Ваша княжеская светлость, это мое дело разбираться здесь», после чего князь больше никогда не предпринимал таких попыток. Подобным же образом, разумеется, под влиянием княгини Марии Гермингильд, князь должен был привыкнуть к тому, что его капельмейстер, который был в личном контакте с королем Англии и с императором Австрии, сидел не за официальным столом, конечно, по его собственному желанию, а за семейным столом князя. Кроме этого, Гайдн, исключая ежегодное летнее пребывание в Эйзенштадте, где в его распоряжении была предоставлена квартира в доме рядом с дворцом, жил до самой своей смерти в Вене. 1796 год был для Гайдна чрезвычайно продуктивным. Помимо обработки семи слов заказа настоятеля собора в Кадисе переложить на музыку семь слов Спасителя на кресте, окончание святой мессы и различных других сочинений, возникли уже первые наброски его сотворения. Его деятельность для самого князя, исключая необходимое написание новых месс, не представлялась особенно трудоемкой, что отчасти объясняется недостаточной музыкальностью последнего. Примером того, как вежливо мог Гайдн уклоняться от выполнения указаний князя, может служить история с трио для клавира номер 18, названного «Сон Якова». Это произведение, написанное в 1795 году, считается одним из самых интересных камерных сочинений Гайдна. Оно уже предназначено, по сравнению с предшествующими произведениями подобного рода, для ведущей роли фортепиано, что можно отнести за счет знакомства с этим инструментом, который начал распространяться в Англии и в техническом и модуляторном отношении во многом превосходил венские инструменты. Несмотря на звуковое богатство и трогательную напевную музыку, это клавирное трио произвело на князя удивительное впечатление. Когда он однажды, будучи в Париже, дал знать своему капельмейстеру в Эйзенштадте, что тот должен написать клавирную сонату для одной парижской дамы по фамилии Моро, которая увлекалась музыкой, Гайд вначале вежливо отказался, но затем вместо нового сочинения переслал мадам тетрадь своих уже вышедших сонат в надежде, что князь, недостаточно хорошо разбирающийся в музыке, не узнает давно опубликованное трио. Так оно действительно и получилось. 30 апреля 1798 года состоялось первое исполнение оратории «Сотворение мира», которое было для Гайдна венцом всего его музыкального творчества. текст Гайден привез из своего второго путешествия в Англию. Некий Линдли в поэтической форме записал историю сотворения мира, как об этом можно прочитать в первой книге Библии. Этот текст как будто бы, как рассказывал Соломон, был уже однажды предложен старому Генделю, но тот его не использовал, и Гайден вначале не хотел приниматься за эту тему. Только лишь когда его друг, придворный библиотекарь Готфрид ван Свитен, убедил его и предложил повесить на английские стихи немецкую одежду, началась совместная работа над этим огромным произведением. Когда рассматриваешь многочисленные наброски и, прежде всего, для вступления в ораторию изображение хаоса, то возникает впечатление, что Гайден часто работал над различными отдельными частями по несколько дней. Когда он начинал иногда сомневаться в своих силах, то, будучи набожным человеком, искал поддержки в молитве. Однажды он рассказывал об этом Гризингеру. «Я никогда не был таким набожным, как во время работы над сотворением. Каждый раз я опускался на колени и просил Бога, чтобы Он придал мне больше сил для благополучного завершения этого произведения. Для нас сегодня удивительно, что император и церковь запретили исполнение прекраснейшего произведения в католической церкви, усмотрев в нем как будто бы отдельные масонские части текста. Начинается хождение по мукам. Время работы над второй ораторией «Времена года» было решающим в истории болезни Гайдна. Завершение этого произведения доставалось ему уже с большим трудом. Первое замечание, касающееся этого вопроса, появилось от него самого в письме издателю Брайткопфу в Лейпциге от 12 июня 1799 года, в котором говорилось: «Мне действительно стыдно своим запоздалым ответом обижать человека, который с таким уважением часто писал обо мне, хотя я и не всегда этого заслуживал, но не медлительность, а занятость причиной тому. Дела, которые чем старше я становлюсь, тем больше увеличиваются, и я сожалею в силу своего преклонного возраста и все ослабевающих духовных сил, в скобках жаль, что не могу завершить даже незначительную их часть. Мир делает мне ежедневно много комплиментов о зажигательности моих последних работ, но никто не сможет поверить, с каким трудом и напряжением они мне достаются. Иногда слабая память и расстроенные нервы так придавливают меня к земле, что я впадаю в мрачное настроение и спустя несколько дней не в состоянии найти какую-нибудь одну единственную идею, пока, наконец, не приободрюсь и снова не сяду за клавир. И тогда я снова могу начать царапать. Довольно об этом».